Посох радовал. Урон поднялся где-то на 10-15%, что придавало мне уверенности в сражениях с восьми. Стали чаще срабатывать умения посоха на оглушение и на мгновенное убийство. Правда, последнее работало лишь на мелких восьмятых. Старших я лишь изредка оглушал. Самое веселье началось, когда я поднялся на третий ярус крепости. Здесь правили те самые шпажисты восьми. Они патрулировали ярус пятерками. Было непросто справиться с такой пятеркой, но постоянно отпрыгивая от них, мне удавалось стабильно кайтить их. А если я дожидался второго отката щита, то проблем не было вообще. Как только падал первый, я вешал второй и спокойно танковал. Танкующий, дамажущий, хилящий персонаж, который еще и может свалить из драки. Это ли не синоним слова «имба»? Усмехаясь, думал я в такие моменты. Несмотря на слова Миланы о том, что я опухну от одиночества, я чувствовал себя совсем иначе. Мне было не только не скучно, но и даже временами весело. Прыжки, постоянные засады, сражения, побеги и т.д. Было потрясающе ощущать себя эдаким героем, которого преследуют плохие парни. Перерывы на восстановление щита делали это приключение еще более захватывающим. Я никуда не спешил, поэтому зачищал ярус за ярусом, попутно выискивая открытые сундуки, которые меня лишь разочаровывали своим барахлом. Проблемы начались на четвертом ярусе, при встрече с ними. Оплодотворитель восьми, мини-босс, клан, гнездовье Ликинга, случайные умения магии крови, случайные умения заражения. Сначала мне показалось, что эти восьми были одеты в броню, но когда я подошел ближе, оказалось, что это был их железный хитин. Накачанные, держащие в руках мечи, с которых капала кровь, эти мини-боссы медленно бродили по пятому ярусу в окружении свиты из восьми лордов-шпажников. Убить их без коллапса будет мне не по силам. Аккуратно пробежавшись по пятому ярусу, я обнаружил шесть таких мини-боссов. Хреново, что у меня только первый коллапс, здесь нужен минимум второй. Прикусив губу, я пытался придумать решение, которого, к сожалению, не было. Придется сюда вернуться через 3 часа. Не хочу рисковать. Подъем на шестой ярус, который представлял из себя огромный дом-крепость, я нашел, но пробраться не было возможности, ведь вход охраняли сразу 2 мини-босса. Пришлось спускаться на нижние ярусы и бродить там, в поисках чего-то интересного. Рыбалка не удалась. Сидя на стене, подумал я, рыба сама схарчит рыбака, прежде чем он успеет ее поймать. Все началось с безделья. Мне захотелось искупаться. Подойдя к речке, я тщательно осмотрел все, и не найдя монстров, нырнул. Спасибо моему разуму, всем богам удачи, и прочее и прочим, что на мне был щит. Стоило мне окунуться, как вокруг меня обвился моб. Речной питон с гор бездны, древний, уровень 93. Случайные умения контроля под водой. Здоровенная змея, когда поняла, что меня не раздавить, попыталась проглотить целиком. Тут у меня включился мозг, который до этого пребывал в шоке, и я стал атаковать моба. Убив одного, на меня накинулось еще несколько, но я был готов и прыжком ушел на берег, благо расстояние было небольшим. И уже на берегу я стал мстить. На суше скорость питонов заметно упала, да их умения контроля работали лишь под водой. Это было одностороннее избиение, после которого мне оставили несколько десятков сундуков со шкурой речного питона. Хм, надо будет у цифр обменять их на что-то более полезное. Сделав себе зарубку в памяти, я решил подразнить обитателей речки. Кроме кидания камней, мне больше ничего в голову не пришло, но этого хватило, чтобы питоны вылезали из воды. Прохаживаясь вдоль речки, я фармил питонов, которые скрасили мое время ожидания. Приятным бонус стал мини-босс-питон, в которого я разрядил первый коллапс, а затем добил обычными атаками. Как радует, что откат коллапса привязан ко времени. Выдержать тут еще 4 часа я бы не смог. Подбирая редкую шкуру питона с гор бездны Х10, подумал я, на сумочку хватит, вроде из питонов делают их, или я путаю с крокодилами. Пришедшая в голову мысль прочно засела в голове. Последние 20 минут отката коллапса я просидел в обзорной башне пятого яруса. Хотя башни, это строение можно было назвать с натяжкой. Здание лишь на полметра возвышалось над стандартными домами. Так, собираю их у входа на шестой, а затем накрываю коллапсом. Повторил я про себя план действий, прежде чем приступить к его исполнению. Маршрут был давно мной прикинут, поэтому проблем с аккуратным агром боссов у меня не возникло. Кинув на себя духовное спасение, чтобы обезопасить себя от умений контроля, я использовал коллапс, духи дисбаланса. Я открываю для вас врата. Эти жалкие твари ваша законная добыча. Коллапс. Прочитал я заклинание коллапса. Интересно, только первый коллапс более-менее с одинаковым заклинанием, а вот все остальные постоянно меняются. Интересно почему? Смотря, как умирают боссы, я размышлял совершенно о другом. Да и в самих текстах постоянно упоминаются какие-то другие боги, а не Райн. Может быть, это отсылка к какому-то квесту, или это просто намек, что кроме Райна в игре есть другие боги. По истечении 10 секунд, я отправился собирать выпавший дроп. Помнится, Вольтер говорил о чем-то таком, мол, был какой-то бог расы, которого Райн прихлопнул при создании БМ. Интересно, если спросить у самого Райна, он ответит. Собрав дроп, я пошел на 6-й ярус, а точнее внутрь дома крепости. Войдя внутрь, меня поразили разрушения. Даже мысли о других богах отошли на второй план. Все помещения внутри дома крепости было в крови, костях и кишках гномов, защищавших свой дом до последнего. Бойня была знатной, даже на потолке были следы крови. Вони не было, но был приторный запах, который неприятно щекотал ноздри. Так и хотелось почесать нос. А еще, здесь было много мошкары, очень много мошкары, которая кружила над каждым следом крови. Медленно продвигаясь вперед, я дошел до главного помещения, где находился босс. Матка восьми с гор бездны. Босс. Клан, гнездовье Ликинга. Уровень 100. Усиленные умения сотворения восьми. Призыв всех детей. Проклятие крови. Огромное, бесформенное, кроваво-красное нечто находилось в центре зала, где мог бы стоять трон правителя крепости. В прозрачной коже босса были видны сотни, если не тысячи, гномов, которых он переваривал. Искаженные мукой лица, полупереваренные части тела. Я не мог долго смотреть на все это. И если бы дело было в реальности, меня бы ни раз и ни два стошнило при виде этой картины. Без коллапса мне тут делать нечего. Но, я точно сюда вернусь. Эта тварь должна быть стерта. Мысленно сжав зубы, я отправился исследовать дом-крепость на наличие сундуков. Глава 241. Превью обновления. Скука, самое страшное, когда ты в одиночку фармишь. Вот и сейчас она плотно обхватила меня за душу. Облазив всю крепость, я нашел проход, но он оказался тупиком из-за завала. А всю крепость я успел облазить за полчаса. В голову стали приходить глупые мысли по типу: может сломать сундук, может попробовать убить матку без коллапса. В конечном итоге, я решил отвлекать Милану. Джи, как думаешь, с цифрами можно иметь дела сейчас? Маркела, конечно, почему нет? Они вполне адекватные, чтобы понять, что все происходящее – ПМС Сиси. И вообще, я смотрю, тебе там скучно. Джи, скучно не то слово. Как рейд, Маркела, проще, чем я думала. Учу их рла нюансам. Если скучно, залезь на форум и посмотри превью обновления. Джи, обнова, сейчас посмотрю, спасибо. Сев на крыше дома, который был напротив входа в дом-крепость с боссом, я открыл главную страницу БМ. Сегодня утром, удивился я времени выкладки новости. Уже утро, е-мае, уже половина седьмого. Хотя пофиг, на работу мне не вставать, я уже в ней. Пошутив про себя, я открыл видео. Красочная заставка, обрывки боев и мизер информации. Этой осенью вы почувствуете весь вкус виртуальных битв, новые расы, новые локации и больше никаких отключений игры. Под роликом был текст от администрации. Здравствуйте, игроки! Сегодня мы рады вам сообщить, что 1 сентября состоится последнее отключение серверов БМ для установки вечного обновления. Мы не боимся сказать, что это обновление будет революционным, не только для БМ, но и во всей игровой индустрии. Мы замахнулись на самую высокую планку. Этим летом мы заключили сотни партнерских соглашений, запустили десятки собственных спутников. И все ради одной цели, чтобы вы могли наслаждаться БМ. 1 сентября мы будем переподключать сервера, это займет 24 часа. После этого, каждый игрок, владеющий нашим шлемом или капсулой, может играть в БМ, даже без подключения интернета. Да-да, вы не ослышались. Мы смогли добиться этого. Где бы вы ни находились, вы всегда сможете зайти в БМ. Но это еще не все сюрпризы, которые мы подготовили для вас. После включения серверов вас будут ждать новые расы, новые локации, новые приключения. 31 августа мы вывесим полный список обновлений. Спешите приобрести наши капсулы пятого поколения. Ха, а мы вовремя купили их, цена сейчас подлетит на них, наверняка. Прочитав, подумал я, но, тут нифига не сказано, про то, что будет в обнове. Закрыв сайт, я написал Милане: «Джи, что за подстава, там нифига интересного, Маркела». Кому как, хохочущий смайлик, они объявили о открытии новых рас, а это значит, что не только гномы будут, но и еще какие-то новые локации, это скорее всего на востоке людской территории. Там сейчас туман войны, который заворачивает всех интересующихся. А новые приключения, тут почти прямым текстом сказано о новом мировом квесте. Джи, вот когда ты так это сказала, стало понятно. Маркела, я понимаю, что тебе скучно, но я сейчас немного занята. Джи, понял, не мешаю. Оставшееся время я провалялся на крыше. Дождавшись отката коллапса, я с легкостью убил матку. Поздравляем, вы зачистили крепость Ликинга. Получите награду у НПС Грым. Количество зачищенных мест 3 хм. Что-то я не помню оповещения о зачистке Красного Города. Хотя, я особо и не смотрел, так как глаз не было. Бадум ТССС, сам пошутил, сам посмеялся. Тем временем, моя звездочка подняла дробь. Это было уник-кольцо. Взяв его в руки, на моем лице расплылась улыбка, но затем погасла. Да, кольцо, но, на сотый, для танка. Я потихоньку начинаю ненавидеть квестовые локации. Со злости, я закинул кольцо в заряд торговли. Столько времени коту под хвост, а прибыли нет вообще. Осмотрев дом-крепость, я нашел два серебряных сундука, запертых. Пнув их на прощание, я отправился к развилке с квинтэссенцией сгустков бездны. В третий раз пробегая босса, я был неаккуратен, или сам босс немного переместился, но в итоге, потерян светляк. Осталось всего два, надо быть аккуратнее. Вытаскивая затычки, подумал я, третий проход был завалом, поэтому мне пришлось бежать в следующий. И четвертый, и пятый проход были заваленными. Повезло лишь на шестом, который был самым близким к боссу, вот на нем я и потерял светляка. В проходе меня ждали новые противники. Поднятый дух, древний, уровень 100, умение 1, 50% сопротивления магическому урону, умение 2, иммунитет к физическим атакам, и мясной воин, древний, уровень 97, умение 1, 200% здоровья, умение 2, 50% сопротивления физическому урону. Словно парочки, которые вышли посмотреть на звезды, эти два типа мобов бродили вместе. Дух огромное и полупрозрачное, похожее на голограмму, человеческое создание с различным оружием в руках. Они парили-ходили по земле, но проходили сквозь препятствия, которые были им по пояс. Пролететь насквозь своих компаньонов они не могли. Мясные воины, здоровенные туши, которые кто-то пытался составить из различных частей тел гномов. Каждый из таких воинов был уникален своим составом частей тел, но, что их объединяло, они все были где-то трехметровыми. Несмотря на зашкаливающее здоровье, проблем с мясными воинами не было, проблемы были именно с духами. Эти твари били чистым уроном, который проходил через щит, 30-0-0-0. Какое бы ни было оружие в их руках, урон был идеально ровным, 30 тысяч. Духи наносили мне два удара за секунду, потом секунду замахивались и снова два удара. Не будь у меня прыжка, я бы умер на первой же парочке, недооценив этих духов. В который раз, я благодарю всех богов, что выбрал именно это умение. Приноровиться к борьбе с парочками было трудно, но мне удавалось. Спешить было некуда, до очередной потери зарядов лут, у меня были в запасе сутки, поэтому я мог спокойно продвигаться вперед, а продвигаться приходилось долго. Дорога шла, но конца ей не было видно. Когда зарядился коллапс, я нанес визит к квинтэссенции, чтобы вернуть должок за потерянный слух. Убил ее, я получил оповещение, которое повергло меня в шок. Поздравляем, вы успешно завершили прохождение для 10 игроков. Награда за успешное прохождение с первого раза, без единой смерти, плюс 50 сох свободных очков характеристик. Вам доступна дальнейшая часть ПЦГ для 100 игроков. Внимание! В вашей группе всего 2 человека. Дальнейшее прохождение очень опасно. Возьмите с собой больше друзей. Желаете продолжить? Так я же зачищал уже другие помещения. Неужели этот сгусток был боссом? Но, ничего не понимаю. Помотав головой, дзын. Маркела, спасибо за 50 сох. Ты умудрился пройти часть для 10 игроков? Джи, угу. Только я в ступоре. Я убил босса, но до этого я его игнорил, пробегая все время мимо. Маркела, всего лишь нелинейное задание. Думаю, что и убийство того босса, когда мы были в группе, было необязательным. Главное в квесте – найти то самое сердце камня. Джи, угу. Кстати, а почему ты еще в группе? Я ща посмотрел в задание, там вроде сказано, что выйти из ПЦГ нельзя. Маркела, не знаю, я спокойно улетела в город, не выходя из группы. Может из-за того, что ты еще там. Джи, понятия не имею. Ладно, меня ждет увлекательная часть ПЦГ на 100 игроков. Надеюсь, хоть тут мне начнет падать полезный дроп, или хотя бы будет побольше открытых сундуков. Меня так жаба душила, когда я проходил мимо серебряных, а их тут не было немало. Маркела, а в тебе потихоньку начинает взрослеть геймерский хомяк. Джи, хомяк, Маркела, задротские байки, не забивай голову. Удачи тебе, надеюсь, ты не помрешь и выполнишь квест. Извини, что вешу бесполезным грузом в группе. Джи, когда с рейдом закончишь, с тебя ужинали заказ местной пиццы, как минимум. Маркела, ха-ха-хах, договорились. Глава 242. Прергит. Через 2 часа, после убийства квинтэссенции, которая, кстати, сбросила бесполезный героик, пополнивший мои заряды торговли, я добрался до следующего места в ПЦГ. Поздравляем! Вы первый игрок, посетивший Прергит. Вы получаете достижение «Первый посетитель Прергит». Первый посетитель Прергит. Вы первый игрок, который посещает древний город гномов Прергит. Этот город является неофициальной столицей ПЦГ. Бонус достижения. Плюс 10 ох, плюс 10 он. Передо мной раскинулся самый настоящий подземный город, с некротическими тварями. Дорога, с духами и мясными воинами, привела меня к открытым воротам, из которых открывался вид на город-гору, который был усеян ходячими мертвецами, капитанами этих мертвяков, различными химерами и т.д. и т.п. На самой верхушке города, около потолка пещеры, возможно, я увидел летящего костяного дракона, хотя сомнения были. Ха, помнится, у оракулов было усиление урона по мертвым тварям. В песочнице, помнится, я даже атаковал исцелением. Воспоминания 3-месячной давности заставили меня немного поностальгировать. Прошло всего ничего, а я уже и забыл, как в одиночку убивал того злосчастного зомби. Или это был скелет. Почесав голову в задумчивости, я повесил на себя щит. Хотя, какая разница, теперь меня ждет целый город мертвяков. Несмотря на то, что город был построен в виде горы, у него были похожие на ликинга ярусы, отделенные друг от друга стенами. Из того места, где я вошел в Прергит, мне были видны 8 стен, но так как дальше была темнота из-за неосвещенности, то возможно ярусов больше. Итак, у меня большое желание пробежаться по первому ярусу, собрав за собой толпу. Но, смущает то, что я не знаю, есть ли тут мобы-стрелки и маги. Удачными попаданиями или станом от магов, я могу упасть в лапы толпы и сдохнуть. А этого бы мне не хотелось. С другой стороны, долгий нудный фарм. Вытягивать в коридор пачку, убивать. От одной только мысли бросает в дрожь. Значит, решено, веселюсь. Проведя мысленный диалог с самим собой, я отправился в забег по Прергиту. Первая пачка среагировала на меня с огромной задержкой. И только, когда я прыгнул на крышу дома, они решили побежать за мной. Все мобы были от 90 до 95 уровня, представляя ту самую мертвую фауну. Воины-скелеты, зомби, и среди десятка этих тварей был их капитан, Грамп, лорд, уровень 95. Случайные ауры усиления мертвых, случайные ауры усиления химер, метра 2-2,5, полностью одетые в порванные, пробитые доспехи гном. Грамп был раньше гномом, но после поднятия его в виде нежити, он приобрел огромный рост и гниющую, отваливающуюся плоть, от которой шел легкий дымок. Этот дымок помогал его подчиненным шустрее двигаться, но не настолько, чтобы догнать меня. Хм, если убрать стену следующего яруса, то дома стоят почти точь-в-точь, как в Дрардере. Перепрыгивая перекресток, подумал я, хотя, надо признать, в Дрардере жили гномы, а не их трупы. О, вот и босс. Рывком свернув в другую сторону, я уклонился от прыжка твари. Малый химеризированный труп. Мини-босс. Уровень 95. Случайные умения отравления. Если человеку или гному отрезать голову, а затем вбить кол в позвоночник, посадив на этот кол голову, выйдет почти точная копия твари. Опираясь на руки и ноги, вывернутые под неестественным углом, этот труп бежал за мной словно собака. Он, что щелкает зубами. Оглянувшись разок назад, я увидел, как голова щелкнула челюстью. Все. У меня уже медленно едет крыша от фарма. Тряхнув головой, чтобы сбросить наваждение, я продолжил свой забег. Спустя 10 минут, за мной стала собираться неплохая такая толпа мертвых, а по крышам за мной бежал с десяток малых химеризированных трупов. Однако, я не оббежал еще и половины первого яруса. Город-гора был поистине огромным. Надо понемногу их убивать, подумал я, кидая первое отравление на толпу снизу, а замедление на мини-боссов, а этих замедлить. Такс, теперь нужно сделать кружок. Свернув на 90 градусов, я прыжком ушел на другую сторону улицы. Пробежавшись по нескольким домам, дождался отката умения, а затем развернул всю толпу, бегущую за мной, в противоположную сторону, еще одним прыжком. Цифры урона всплывали над толпой, словно мертвяки начали говорить зашифрованные послания. «Отправлю Милане», сделав скрин, подумал я. «Интересно, а я бы стал неплохим стримером?» Как всегда в голову полезли странные мысли. Популярность у меня была бы, топ-1 как-никак. Придумать контент, и можно было бы посоперничать с тем же Зевсом. Первые потери среди толпы мертвяков стали появляться среди скелетов. Видимо, они обладали самым малыми запасами здоровья, поэтому и стали умирать первыми. Хотя, для этого понадобилось 4 отравления, что, к слову, немало. На 6-м стали падать зомби, на 10-м стали падать грамбы. Химер я не трогал, решив их оставить на массовое убийство коллапсом. Всего-то нужно было пробежаться часик-другой с ними на хвосте. Убив первую толпу, я побежал в неисследованную часть первого яруса. Джи, ты уверена, что ничего придумать нельзя? У меня этого дропа полный инвентарь. Тут дохляков, хватит армию собрать и захватить Ахрон. И это я только первый ярус города зачистил. Маркела, ничем помочь не могу. Да и меньше бы парился насчет белого и зеленого шмота. У меня вообще большие сомнения на тему того, что ими кто-то будет пользоваться на сотых уровнях. По статам проще носить что-то синее из Драдера, чем зелень сотку. Джи, да, я понимаю, что во мне проснулась жадность, но видеть это и выкинуть выше моих сил. Маркела, будь проще и заканчивай уже, я выхожу готовить. Джи, оставь для меня в холодильнике. Судя по всему, я тут буду еще долго, а ждать снова отката коллапса, это вгонит меня в депрессию. Маркела, жадность – главный порог любого заядлого игрока, тебе все равно нужно отдохнуть, так почему это сделать не сейчас? Джи, я упорный, это место для сотни игроков, которые бы здесь неплохо подняли уровень. Зачистив первый ярус, я почти получил 93. Маркела, я просто предложила, делай, как считаешь нужным. Еда будет в холодильнике. Джи, ага, спасибо, большое. Как же жалко, скрипя сердцем, я выкинул почти 2500 вещей, и хрен знает сколько различных ингредиентов, которые выпали из мертвых. Сумки на сотню ячеек явно мало. Впредь нужно будет обзавестись более внушительной. Пожурив себя в очередной раз за такую растрату, я отправился на второй ярус. На втором ярусе меня встретили химеры, различные виды тварей, под руководством все тех же грамбов, которые их усиливали своей вонью. Весь второй ярус состоял из химер-лордов, которые имели одно и то же название, несмотря на свой различный внешний вид. Химеризированный труп, лорд, уровень 95, случайные умения. Именно эти случайные умения химер превратили мой забег с ними в русскую рулетку. Взрывы, оглушения, сайленсы, замедление, заморожение. Что только в меня не летело. Дважды я был на краю гибели, когда в меня прилетел сразу стан на 2 секунды и следом паралич на 1,5. Я в этот момент свалился с крыши, упав в узкую улочку. За неполные 4 секунды химеры снесли с меня 90% жизни, да еще и окружив в придачу. Бабл спас положение, дав мне время оторваться. Второй раз было совершенно иначе, меня заморозили, затем замедлили костяным выстрелом в ногу. Скорость солидно упала, так еще и какая-то из химер использовала умение земляной тюрьмы. Врезавшись в такую, я позволил себя догнать нескольким химерам. Постоянно исцеляясь, я еле-еле убежал. Думаю, что если бы не было лечения, то все бы закончилось куда печальнее. На втором ярусе было 4 босса химеры. Северный, южный, восточный и западный. Когда откатился коллапс, я собрал всех 4 на территории северной химеры, так как та единственная из 4 имела различные умения контроля. Что меня порадовало, второй ярус оказался богатым на синий шмот. Мне даже удалось собрать на треть зарядов торговли. Боссы выкинули у них шмот, который также отправился в заряды. Закончив зачистку второго яруса, я уже хотел отправиться на третий, но неожиданно навалилась дикая усталость. Загудели ноги, заурчал живот. Черт, я забыл установить кассеты с питательным раствором. И почему массажный блок так плохо работает? Это же пятерка. Неужели брак? С ужасом я вышел из игры, чтобы проверить. Все оказалось проще. При установке моих обновлений, я забыл учесть, что те, кто устанавливал капсулы, поставят свои, скрытые настройки, которые призваны увеличить расходы и срок действия капсулы. Итог – конфликт настроек и отключение некоторых функций капсулы. Эти русские продавцы совершенно бесстыдные, хотя и у нас бывают такие. Тяжело вздохнув, я отправился на кухню, захватив приготовленное Миланой рагу, вернулся перенастраивать капсулу. Глава 243. Кельси Мари. Мучился с настройками я долго, постоянно приходилось откатывать и ставить все по новой. Но, стоило позвонить дяде Григу, как работа над капсулой закончилась за пару минут. После настройки мы еще где-то час общались, он рассказывал, как у него дела, а потом я рассказывал, как у меня. Мы закончили общение, когда к нему приехали поставщики деталей СБМ. Он пообещал как-нибудь меня навестить в новом доме, когда найдет заместителя себе. Вернувшись в игру, я отписал Милане. Джи, беру свои слова назад, готовить ты умеешь. Спасибо. Маркела, выходила из игры, что-то случилось. Джи, пятерка оказалась очень капризной, хорошо заметил вовремя. Маркела, понятно, как ПЦГ. Джи, могло быть и лучше. Попал в некропль, зачищаю. Маркела, давай, давай. Я узнавала в ТП, что я могу выйти из группы, а ты также останешься в ПЦГ. Так что я тебя покидаю, пойду качаться в Драдер. Джи, ну, ладно. Думал, тебя плюшки интересуют. Маркела, интересно, конечно, но я не сиси, чтоб сидеть на шее и радоваться. Тем более мне нужно качаться, уровни сами себя не наберут. Джи, Милана Сильвейрон, вы меня удивляете. Маркела, как хорошо, что ты не знаешь моего полного имени. Ладно, Фарми, я в режиме тишины. Фарми, проще сказать, чем сделать. Устало подумал я, смотря на монстров третьего этажа. Костяная химера, лорд, уровень 97, случайные умения контроля. И мясная химера, лорд, уровень 99, случайные умения контроля ХП, малой длительности. Костяная химера передвигалась так, как двигается Соник, скрутившись в клубок. Они катились вперед, что вызывало странные монотонные потрескивания костей. Мясная же химера была противоположностью костяной, она вообще не двигалась, предпочитая развалиться огромной мясной кучей, где-то посередине дороги. Не будь я осторожен, попался бы прямо у самых ворот в лапы этой твари. Если на третьем ярусе одни лорды, то что дальше? На верхушке меня будет ждать РБ, кисло подумал я. Ладно, очередной забег мне не помешает развеяться. Слишком много начинаю думать. Взяв разбег, я сходу использовал прыжок, чтобы уйти подальше вглубь яруса, от собирающейся в одно целое кучи мяса. На мое удивление, куча очень долго собиралась. За это время я был уже далеко впереди. Костяные химеры тоже не блистали большой скоростью. Собрав десяток за собой, мне приходилось сдерживаться и бежать медленнее. Все изменилось, когда мясная химера поравнялась с одной из костяных. Мощным броском мясная химера отправила лететь костяную в мою сторону. Промазав, костяная химера взорвалась, нанося урон всем вокруг. Суицидники, поняв задумку этого яруса, я стал больше уделять времени действиям мясных химер. Через 3 часа, на третьем ярусе остался только босс. Химеризированный костяно-мясной паук, мини-босс. Пройти мимо него было невозможно. Используя кожу гномов, он соткал что-то вроде паутины, которая оплетала весь проход на 4-й ярус. На самом деле пауков было 2, но когда я пробегал мимо одного, мясные химеры кинули в него суицидников лордов. Урона они ему нанесли прилично, а потом уже я добил его отравлением, так как он решил побежать за мной. Второй раз такой трюк мне провернуть не удастся, банально нет мобов на ярусе. Поэтому пришлось ждать отката коллапса. 4-й и 5-й ярус я зачищал почти 8 часов. Эти 2 яруса были парковыми, а мобы, что здесь обитали, радовали меня отравлениями. Мелкие паучки, костяные змейки, пчелы-суицидники, что взрывались около меня, выбрасывая в воздух порции ядовитого газа. Каждый ярус охраняли два босса. Химеризированный рой. Босс. Уровень 100. Случайные умения призыва. Случайные умения воспроизводства. Я люто возненавидел и эти два яруса, и боссов в том числе. Коллапс хоть и наносил им урон, но они вызывали и вызывали мелких тварей. Не сдохни они по истечении 10 секунд, я бы точно помер от миньонов. Сейчас я стою на 6-м ярусе. Здесь все дома, даже несмотря на кровавые ошметки повсюду, выглядели богато. Каждый домик имел небольшой садик, в котором росли различные растения. Здесь правили. Химеролог с гор бездны. Босс. Уровень 110. Мгновенные умения сотворения химер. И. Некромант с гор бездны. Босс. Уровень 110. Мгновенные умения поднятия и сотворения малой и средней нежити. Пока я аккуратно пробирался по крышам домов, постоянно ожидая отката прыжка, насчитал 7 некромантов и 5 химерологов. Боссы ничем не выделялись, даже больше, будь мы в любом другом городе, я бы их не отличил от обычных НПС или игроков, только надпись над их головами выдавала в них монстров. Откат коллапса было еще долго ждать, поэтому я прокрался мимо всех боссов на следующий ярус. На 7-м ярусе места было очень мало, но здесь расположилась самая необычная тварь, которую мне когда-либо приходилось видеть в БМ. Контроллер пространства гор бездны. Босс элита. Уровень 110. Случайные умения пространства. Аура усиления контроля местности. Я сидел на стене, отделяющей 6-й и 7-й ярус друг от друга, и смотрел на это. Все пространство на 7-м ярусе поддергивалось так, будто здесь несусветная жара. Иногда были видны вспышки, которые походили на взгляд твари. Но, что больше всего пугало, имя босса высвечивалось всюду. Куда бы я ни посмотрел на 7-м ярусе, всюду высвечивалось имя босса. Треш какой-то, с ужасом подумал я, пытаясь придумать план. Ладно, 6-й ярус я зачищу, но, что мне делать с этим? Босс элита, который занял все пространство 7-го яруса. Пройти через него явно будет большой проблемой. Покачав головой, я откинулся на спину, решив немного вздремнуть, пока откатывается коллапс. С некромантами и химерологами все прошло удачно. Пока я собирал их в одну кучу, они наспамили огромное количество подручных, но коллапсу было все ровно сколько их, главное, что они уместились в его области действия. Хуже дело обстояло с 7-м ярусом. Я никак не мог придумать, что мне делать. В любом случае, нужно дождаться отката коллапса, потом кинуть чем-нибудь в тварь и сразу повесить на себя бабл. Если тварь хотя бы проявится, то можно будет кастовать коллапс. А если нет, я почесал голову. Все равно нужно будет кастовать его. Будет хорошо, если босс контролирует только 7-й ярус, но, что если он выйдет за пределы? Мне даже убежать не удастся. Так, что в любом случае кастую. Пусть и на удачу. Очередные 4 часа втыкания в никуда и размышлений ни о чем прошли. За это время я пытался придумать что-то новое, но лучше первого варианта ничего в голову не пришло. Поэтому, следуя плану, я кинул в тварь уп. То, что произошло дальше, еще долго будет сниться мне в кошмарах. Пространство 7-го яруса вспыхнуло, и не успел я повесить на себя бабл, озвучив одно слово, как меня поглотила вспышка. Мгновение ослепления, а затем я вижу, что оказался где-то в темноте, и я начал падать. Развернувшись в воздухе, я увидел, что лечу прямо на город. Босс выкинул меня куда-то в темноту потолка пещеры. Кри-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- пасть, которая схватила меня, сжав в гнилых зубах. Химеризированный некродракон. Босс древний. Уровень 115. Умение полета. Умение устрашения. Умение поглощения магии. Умение массового урона. На мне висело 5 стаков щита, поэтому босс просто не мог меня уничтожить сразу. 30-секундный отсчет пошел, стоило дракону меня схватить. Вокруг меня вились мерзкие миазмы гнилых зубов босса, которые, ко всему прочему, постоянно обновляли отравление. Дракон заложил вираж в темноте, а затем, словно я был невкусным камнем, сплюнул меня, отправляя в ускоренный полет. «Спасение!» — успел прокричать я, прежде чем врезаться в одно из зданий. Бабл спас меня от мгновенной смерти, но вот здание спасти не удалось. Словно пушечный снаряд я влетел в него и разрушил крышу и часть колонн здания. Поднявшись, я обнаружил, что еще не был здесь, а значит, я находился где-то на верхних ярусах. Стоило подумать об этом, как я услышал шаги, которые направлялись в мою сторону. Не будь дураком. Я использовал прыжок, спрятавшись на колонне под высоким потолком. Воткнув посох в созданную моим падением щель, я повис на нем, наблюдая за тем, что происходило внизу. Там, где я находился секунду назад, появилась странная тварь, напоминающая пса. Покрутившись на месте, где я стол, она мерзко с хрипцой залаяла. К ней подошло одетое в черное создание и потрепало по голове иссохшей рукой. Кельси Мари, босс-лорд, уровень, значит, кто-то был здесь. Глубоким басом со странной хрипцой, придающей ужаса, сказала существо. Чувствую, тут кто-то есть неподалеку. Ищи, резко сказал он. Пес забегал по залу, постоянно принюхиваясь. Я же тем временем потянулся на посохе и встал на него. Мир больше будет прежним, когда я открою врата. Миру нужна не стабильность, а разрушение. Коллапс, прокричал я. Открывшиеся прямо за спиной босса врата коллапса затащили его внутрь вместе с его ручной собачкой. Через 10 секунд на его месте остался только серебряный сундук. Глава 244. Беги, Джи, беги. Только я хотел спрыгнуть вниз, как заметил странное движение около сундука. Не смотри я на сундук в тот момент, не заметил бы ничего странного. Повременив с прыжком вниз, я наоборот запрыгнул в дыру, что осталось после моего падения, на крышу. Значит, игрок, раздался голос рядом со мной, а затем мою шею сжала невидимая рука. Никогда о вас не слышал, пока вы не стали портить мои планы. Около меня стал появляться трехметровое создание, полностью состоящее из различных частей тел. Чем-то этот монстр напоминал Гора из Mortal Kombat. Пацнамор, рейд босс. Уровень, похоже, красноголовые призвали вас из другого измерения. Смотря на меня своими шестью глазами, находящимися в разных частях головы, он изучал меня. Не чувствую твоей души, игрок. Вы научились прятать ее, отвечай. Он слегка расслабил хватку, чтобы я мог не сипеть и не задыхаться, а ответить ему. Не понимаю, о чем ты, стоило мне прошипеть это, как мое горло снова сжали, да так что здоровье резко скакнуло вниз. Жалкое создание, ты даже не знаешь о своей душе, марионетка красных. О, так ты еще умеешь исцеляться? Хорошо. Тварь развернулась и спрыгнула вниз, ничуть не смущаясь тому, что рука, держащая меня, неестественно вывернулась. После приземления, мне снова пришлось вешать на себя исцеление, меня сильно посекло осколками. Захрипев, я лишь рассмешил босса, что держал меня, такой слабый. Смеясь словно гиена, он потащил меня по темным коридорам. Но, ты смог убить моего ученика, только из-за этого ты еще живой. Мне хочется поскорее тебя распотрошить. Я всем телом почувствовал его жажду моей кровушки. Этот городишко красных дал мне множество материала для изучения. Ты вот наверняка не знал, что из красного можно сделать вытяжку кристаллизированной маны. А это большая редкость в горах бездны. Хртох ты, просипел я. Кто я? Я истинный последователь смерти и всех ее оттенков. Архилич, спокойно ответил мне РБ. Ты же из расы людей, должен был слышать сказки о нас. Хотя, ты, игрок, мог и не знать о нас. Философствовал РБ. Пока он размышлял о том, слышали ли о личах игроки, мы пришли в тронный зал, в центре которого стоял метровый камень, похожий на нераскрывшийся цветок. Заинтересовался, босс потряс меня. Эту штуку мне подарила для изучения Сартына. Не имея возможности говорить, я вопросительно замычал. Она помогла нам пробиться в ПЦГ. Отмахнулся РБ. Гномы сказали, что это какая-то их реликвия. Но, в руках существ с гор бездны, она не больше, чем обычный камень. Пройдя мимо этого камня, я успел прочитать его описание. Сердце камня, реликвия, квестовый предмет. Видя перед собой цель прохождения ПЦГ, у меня резко увеличилось сердцебиение. Не знаю как, но босс это заметил, мгновенно остановившись. Ты взволнован? Он слегка ослабил хватку. Ты что-то знаешь о этом камне или можешь использовать? Говори и не смей мне врать. Любая ложь, и ты будешь страдать больше, чем может представить твое скудное сознание. Меня послали за этим предметом. Схватившись руками за руку босса, я немного дал горлу отдыха. Гномы пришли к нашему королю, продолжая рассказывать, я смотрел на откат щита, которому остались секунды. Наш король мобилизировал всех игроков, приказав им. Увидев, что щит откатился, я мгновенно повесил его и прыжком вырвался из захвата босса, появившись прямо перед сердцем камня. Прикоснувшись к нему, я поместил его в инвентарь, но игра была другого мнения. Сердце камня появилось за моей спиной, привязанное на манер рюкзака. «Шустро!» — услышал я голос за спиной. Пригнувшись, я побежал изо всех сил в сторону входа. Мои волосы всколыхнул ветерок, оставшийся от попытки босса схватить меня. «Какая шустрая крыса!» Все еще оставался в благодушном настроении босс. «А если так?» Передо мной мгновенно появилась костяная стена, которая перекрыла выход. Чертыхнувшись, я на ходу врезался в нее, а затем побежал в другую сторону. «А ты меня забавляешь, игрок!» Босс смеялся своим ужасным гиеноподобным смехом. На моем пути то и дело появлялись костяные стенки, в которые я врезался, теряя здоровье. Босс продолжал что-то говорить, но я ждал лишь одного, отката прыжка и момента, чтобы проскочить в коридор. Когда прыжок откатился, я сделал вид, что упал, после того, как резался в очередную стенку. Боссу надоело, и он стал ко мне подходить. Повернув посох в сторону коридора, я использовал прыжок, уходя от босса. Бежать, бежать, как можно быстрее. Только и крутилось у меня в голове, пока я бежал по темному коридору. «Остановка смерть, беги, Джи, не оглядывайся», — мотивировал я себя, даже не пытаясь зажечь светляка, ведь он бы выдал меня. «А ты довольно быстрый», — появился передо мной РБ. Его рука уже тянулась к моей голове, когда откатился снова прыжок. Посох смотрел вверх, поэтому меня выкинуло прямо в дыру на крыше. Еле успев зацепиться за край, я изо всех сил стал подтягиваться. Вылезая на крышу, я нос к носу столкнулся с РБ. «Ты так стараешься, но у тебя нет ни единого шанса сбежать от меня». На моем горле сомкнулась рука босса. «Оставь свои попытки, прими свою судьбу». «Нет». Стиснув зубы, я использовал печать пастыря, молясь про себя, чтобы она сработала. Место чудесам было. Печать прошла, и на долю секунды РБ остановился. Его хватка пропала всего на ничего, но я успел упасть вниз, пока он возвращал себе контроль над телом. Упав, я потерял половину здоровья. Посохом указав на другую сторону прохода, я использовал прыжок. Переместившись, я уже был на ногах, продолжая свои безумные попытки сбежать от РБ. «А ты меня удивил». Вокруг меня появилась костяная тюрьма, которая мигала ярким зелено-серым цветом. Умение телепортации на короткие расстояния – очень редкое умение. Но из этой клетки тебе теперь не выбраться. На этом твои попытки сбежать закончились. Не поверив РБ, я попытался использовать прыжок, но меня так шарахнуло зелено-серой молнией, что я отрубился. Проснулся я в той же клетке, но теперь она стояла по центру огромного постамента, на котором были странные рисунки, больше похожие на сатанистские пентаграммы. Очнулся, голос РБ раздался откуда-то из темноты. «Тебе очень не повезло, Сартына потребовала тебя прислать к ней, вместе с камнем». Босс осуждающе покачал головой. «Такой материал пропадает. Жаль, но спасибо, что немного позабавил меня, игрок. Куда ты меня отправляешь?» — спросил я, смотря на то, как по кругу постамента начинают вспыхивать части пентаграмм. «Как куда?» «В столицу ПЦГ Дрориан», — флегматично ответил РБ. «Сартына правит оттуда, и тебя устраивает, что правит она?» — попытался воззвать я к чувствам РБ. «Ахахах, а ты все еще шутишь?» Гиенский смех босса выводил меня из себя. «Ты думаешь, что я жажду править?» Босс покачал своей странной головой. «Разумные существа гор бездны совершенно другие, чем безмозглые пожиратели плоти, которых ты встречал до этого. Мы также хотим наслаждаться миром, изучать его, но мы заперты в горах бездны, а Сартына смогла открыть для нас брешь. Еще немного, и мы сможем пробить брешь не только в ПЦГ, но и на поверхность. Так, может, договоримся?» Я отчаянно пытался договориться. «Я вытащу тебя на поверхность, а ты меня отпустишь. Ты слаб, чтобы вытащить меня отсюда». «Да, я уже дал клятву Сартыне, что буду верно ей служить». РБ положил руки на постамент. «А теперь, прощай, игрок». Над клеткой стала раскручиваться темная арка портала, которая опускалась на клетку. В отчаянии я закрыл глаза. Ледяной холод прошелся от моей головы до кончиков ног. То самое сердце камня. Глава 245. Сартына. Открыв глаза, я обнаружил себя в точной копии помещения, откуда меня телепортировал ПАЦ. Вокруг был темнота, только клетка светилась зелено-серым, давая немного освещения. Крахахарар, раздались каркающие звуки повсюду, а затем клетка вместе со мной поднялась в воздух и полетела в темноту. Твари, поднявшие клетку, были похожи на людей, которым пришили огромные кожаные крылья. Крылья у мобов были раза в три больше самого тела, что делало мобов довольно комичными, пока я не посмотрел на искаженное злобой лицо моба. Прислужник Сартыны, лорд, уровень, и эти выше 115 уровня, подумал я, хех, столько пройти, найти сердце, а затем попасть в лапы разумного РБ, который отправил меня к своей начальнице. Хотя, чего я ожидал, прохождение это не для одиночки, а для огромной толпы народа. Прислонившись к стенке клетки, я обреченно ждал встречи с некой Сартыной. Интересно, кого считает начальством РБ Архилич, что то даже вариантов в голову не приходит. Усмехаясь своей фиговой фантазии, я ждал, когда мы прибудем на место встречи. Раздражает темнота, хоть бы факелов для устрашения повесили, разрабы халтурщики. Попытавшись активировать светлячка, меня снова долбануло зелено-серой молнией, но в этот раз сознание меня не покинуло, и я смог насладиться всем спектром ожоговой боли. Вот же жжет. Потирая грудь, в которую ударила молния, думал я, значит, никакого использования магии, с тоской понял я. О, свет! Прислужники вытащили меня в большое помещение, которое ярко освещалось кристаллами на потолке. Пройдя через колонны, они вынесли меня на центральную дорожку и понесли к трону, на котором восседала она, Сартына. Царь-босс, уровень, раса Алиш. На троне сидела женщина, тело которой было похоже на осьминожье. Но, если у осьминога были присоски, то у Сартыны были небольшие шипы, которые даже на вид были острейшими. «Добро пожаловать в мои владения, игрок!» — поприветствовала меня Сартына, разведя вполне человеческими руками. «Спасибо, еще бы не в таком положении!» — с сарказмом ответил я. «Щелк!» — Сартына щелкнула пальцами, дематериализуя клетку. «Надеюсь, тебе хватит разума понять, что сбежать не удастся!» — улыбнулась она страшной улыбкой. Ведь весь ее рот был в острейших зубах, лич мне наглядно это показал. Отряхнувшись, я встал на ноги. Отчасти рад с вами познакомиться. Меня зовут Джи. Сартына, новая правительница ПЦГ. Милостиво представилась она. А теперь, игрок Джи, вопросы буду задавать я, а ты отвечать. Понятно? Да, коротко ответил я. Тебя прислали гномы за своей реликвией? Спросила она. Гномы обратились к моему королю, который выдал всем игрокам это задание. Поправил я Сартыну. Красноголовые отдали себя в руки человеческого короля, Сартына даже приподнялась с трона. Давно, не могу сказать точно, но что-то около месяца-полтора. Прикинув в уме, ответил я. Значит, я действую правильно. Ахахаха, рассмеялась Сартына, а у меня по спине побежал холодок. Простите, можно вопрос? Осторожно спросил я. Попробуй, откуда вы узнали про игроков? В голову пришел именно этот вопрос, хотя были десятки других, которые были куда важнее. Что, неужели люди не знают, что в горах бездны живут разумные существа? Удивленно спросила в ответ Сартына. Они что, считают всех обитателей гор бездны безмозглыми существами? Или игроки думают, что мы не можем различить призванных существ от коренных обитателей? Простите, я не знал об этом. Не поленившись, я склонил голову. Мой вопрос был неуместным. Почему же, этим вопросом, ты дал понять, что игроки еще многого не знают об ЭМ, усмехнулась Сартына. Например, что ваш божок Райн уничтожил нашего бога, стерев его святое имя из наших сердец. Щупальца Сартыны забили по полу, оставляя глубокие борозды на мраморе. Я слышал об этом от своего учителя, тихо сказал я. Сочувствую вашей утрате. Слышал, сочувствуешь, удивилась Сартына. Кто твой учитель? Проклятый, то есть просто Вольтер. Поправился я, он рассказал мне, что вашу расу Алиши отделили огромной стеной остальные расы, а вашего бога, Райн случайно уничтожил. Вольтер, никогда не слышала такого имени. Сартына на секунду задумалась. Райн уничтожил нашего бога, и не случайно. Ведь, если бы наш бог вошел в пантеон БМ, то Райну пришлось бы делиться властью. Мало того, наш бог бы стал главенствующим, ведь его силы были безграничны, а его мощь необъяснима. Как истинный фанатик пафосно воскликнула Сартына. Я немного знаком с Райном, но не заметил, что он одержим властью. Встал я на защиту игрового бога. Я уверен, что Райн не хотел уничтожать ваше божество. Да, как ты смеешь, волосы шипы на голове Сартыны встали дыбром, а ее лицо исказило злоба. Я плесел, Дзи. Появившийся фальш поймал щупальце, летящее в меня. Фальш, удивленно воскликнул я. Дя. Я чувствовал, что ты зафиш, или сил плетти. Фальш вытащил свои клинки из тела, став отражать атаки Сартыны, которые сыпались с невидимой для глаза скоростью. Что ты такое? «Как ты смеешь защищать это ничтожество, прислуживающее Райну?» — кричала Сартына, а вокруг нее стал собираться серый свет силы. «Я дух бога Лайна, Адзи мой блух, дух бога!» — воскликнув, Сартына мгновенно превратилась в огромное существо. Сартына, царь-босс, уровень, боевая форма матки Алиш, раса Алиш. Тело Сартыны заполнило все пространство зала, оставив нас с фальшив в центре. Загоревшиеся повсюду серые глаза напугали меня до чертиков. Из тела Сартыны стали вылетать серые сгустки, которые фальш отбивал саблями, словно мячики битой, обратно в Сартыну. «Вы умрете, я пожру вашу силу». Голос Сартыны изменился на оглушающий бас, с нотками рычания. Моя манна стала резко уходить из меня, я даже видел синие струйки, которые летели в сторону Сартыны. Только вот на фальш это никак не действовало. Он спокойно отбивал десятки серых сгустков, которые постоянно летели в нас. «Скуфна, она обесает Лайна, значит я могу ее съесть, дядзи, только если ты голоден». Усмехнулся я, а из моего рта потекла кровь. «Только, поспеши, пока я не умер». Упав на колени, так как ноги меня больше не держали, я упал шицем в лужу крови, которая натекла из меня. После того, как полностью улетела к Сартыне мана, из меня стала утекать жизнь, все тело стало кровоточить, а здоровье медленно утекать к нулю. Пиу-пиу. Тело фальши резко увеличилось, а из его сабель выстрелили лазеры, которые стали рассекать черное тело Сартыны. Уа-уа-ах-ах. Видимо, это очень больно, ведь в криках Сартыны чувствовалась боль. От лесу тут, там, здесь. Фальш веселился, кромсая тело Сартыны, которое моментально восстанавливалось. Умри, умри, умри. Вокруг фальши появилось серое сияние, которое полностью его окружило. Зззаца, мне не нравится. Огненный шторм вырвался из тела фальши, полностью растворяя серое сияние в себе. Мой бог, мне ну запомось. Дзисиси сумлит. Мое сознание было на грани, когда появился Райн. Встав рядом со мной, он присел рядом и прикоснулся ко мне. Здоровье и мана полностью восстановились, а я смог подняться на ноги. Остановились. Райн крикнул, в тот же момент фальш уменьшился, а тело Сартыны сжалось, вернувшись в прежнюю форму. Ты-ы-ы-ы-ы-ы. В отчаянии Сартына прыгнула на Райна, но была перехвачена фальшем, который сжал ее в своих объятиях. Сартына, так, Райн положил на ее лицо свои руки. Успокойся. Из нее словно вынули стержень, и она обмякла в руках фальши. Она такая мягкая, не лапай девушку. Усмехнулся Райн. «Привет, Джи, и вам не болеть, господин бог БМ», с такой же усмешкой ответил я ему. «Зачем ты призвал фальш, можешь мне сказать?» Создав пару кресел, спросил он. Ребенок же сразу примчался. Честно слово, я даже мысленно не звал его. Лайн он меня свал мыленно. «Ты-то уж помолчи», испортил мне ролик своим появлением. Прикрыв глаза, сказал Райн. «Так все хорошо шло. Пласти, я не специально. Еще бы ты специально. Посади ты ее в кресло. Будем создавать ролик на месте, иначе нас с тобой создатель». Райн тактично не стал ругаться. «Джи, мне придется взять над твоим телом контроль, заранее извини». Дальше началось то, чего я точно не мог бы ожидать. Райн стал разговаривать с Сартыной. Она ему отвечала, шел диалог, суть которого я не мог уловить, как бы ни старался, но я не мог понять. Ощущение такое, будто они говорят слова, но я не понимаю смысла этих слов. Потом подключился я, став рассказывать что-то, но мое сознание в упор не понимало, что говорит тело. Фальш тоже что-то сказал, а затем Сартына резко вскочила на щупальца, открыв телепорт, убралась с наших глаз, а в плече Райна торчал кинжал. Пуф, вот и все. Райн вытащил кинжал из плеча. Ролик сделан, тылы прикрыты. Посмотришь его через пару недель. Я еще не отошел от сюра происходящего. Извини, но награду за прохождение ПЦГ ты получишь через пару недель. Райн телепортировал фальш, оставив нас с ним наедине. Столько трудов, столько приготовлений этой квестовой локации, но ты все умудрился порушить. Ладно, поговорим позже. Мне сейчас нужно отчитаться перед создателем. Лучше выйди из игры, и пока никому не сообщай о прохождении ПЦГ, иначе за последствия я не отвечаю. Хорошо, кивнул я. Через час жду тебя в игре. Райн телепортировался во вспышке света. Глава 246. Откровенный разговор. Весь час я бродил по дому, с различными мыслями. Сначала, я пытался понять, как умудрился призвать фальш. Потом, почему Райн разыграл эту сценку с Сартыной. Потом пришли мысли о том, что будет дальше. За окном пошел дождик, и смотря на него, настроение не улучшалось. Надо было написать Милане, что я вышел. Может, она что-то бы посоветовала, думал я, заходя в игру по истечении часа. С возвращением, в игре меня уже ждал Райан. За мной, он открыл телепорт, в который я прошел, и телепортировал нас в пустое помещение с двумя креслами. Присаживайся, разговор предстоит долгий. Райан сел в одно из кресел, когда я сел, он продолжил. Надеюсь, у тебя нет претензий, что я использовал на тебе контроль. Приятного было мало, если честно. Вспомнив, скривился я. Еще раз приношу извинения. Склонил голову игровой бог. Из-за вмешательства фальши мне пришлось пойти на крайние меры, которые прикрыли тебя и меня. Райан, а можно подробнее? Я устало развалился в кресле. У меня голова кругом от происходящего. Говорящий РБ, царь-босс, который ненавидит тебя. Что вообще происходит? ММ. Райан почесал подбородок. Не утруждайся. Раздался голос сбоку, а когда я повернулся, увидел Иваши Маклуна собственной персоной. Здравствуй, Джи. Он пожал мне руку, а затем, сотворив кресло, сел. Я присоединюсь к разговору. Не против? Нет, ответил я. Тогда, вам и слово, создатель. С улыбкой сказал ему Райан. Такс, начну, пожалуй, с хороших новостей. Ивашим посмотрел на меня. Награда за прохождение ПЦГ тебе будет выдана в полном объеме. Авансом у тебя теперь закрыт квест Грыма, за него ты получил в два раза больше опыта. Больше хороших новостей нет. Глубоко вздохнув, Ивашим стал рассказывать. Я в который раз удивляюсь твоей способности создавать невозможные ситуации, Джи. Вычислительные мощности БМ не смогли учесть того, что ты сотворишь фальш. Когда создавалось энергетическое яйцо Красного Города, я создал сценарий, где три босса будут пытаться использовать его энергию, но твое вмешательство извратило весь сценарий. Таким образом был создан новый, совершенно другой сценарий действий. Я очень горжусь тем, что алгоритм БМ справился с задачей, а не обрушил игру. Ивашим радостно воскликнул. Для ввода в игру Флаксона было еще рано, но невероятное стало вероятным, и теперь у Райана есть младший брат, который лезет, куда не просит. Хмыкнул Райан. А я тебе говорил, что о нем нужно заботиться и все разъяснять, как младенцу, но ты решил, что он чуть ли тебе не ровня. Пожурил и Ивашим. Хорошо, что он не использовал запретные техники, мы с тобой тогда бы лишились всего. Я понимаю, но ближе к теме, попросил я, чувствуя, как моя голова начинает кипеть. Мне придется взять с тебя подписку о неразглашении кому бы то ни было деталей о происходящем. Ивашим протянул мне договор. Это необходимость, иначе мне придется придумать повод заблокировать твои связи с внешним миром. Вы же знаете, что я не из тех, кто станет болтать налево и направо. Прочитав договор по диагонали, сказал я, готово. Поставив подпись, я стал ждать ответа. Хорошо. Теперь о насущем. Ивашим устроился в кресле поудобнее. Ты знаешь, что 1 сентября стартанет вечное обновление. Увидев мой кивок, Клун продолжил. Это обновление последнее, в которое может вмешаться совет директоров, для выбивания себе привилегий. Когда Райан вмешался, он создал видеоролик, который показал, что ты использовал легендарный свиток, найденный на развалинах Драдера. Мы немного подшаманили, превратив один из ингредиентов в этот свиток. Не вмешайся он, сейчас бы ты создавал себе нового персонажа. И это в лучшем случае. В совете появилась оппозиция, которая жаждет получить власть в БМ. Райан взял слово. После вечного обновления, у них не будет и шанса, но сейчас очень тонка грань, на которой мы балансируем, пытаясь сохранить БМ. Это верно. Клун кивнул. Никогда бы не подумал, что один игрок может настолько быть неудобным для всех. Приму за комплимент, я устало потер виски. Допустим, я приму все на веру. Но, что дальше? Дальше, Ивашим улыбнулся. Дальше ты пару недель ты будешь играть, но желательно без использования коллапса. Идеально было бы вообще не выполнять тебе никаких квестов. Перед обновлением, ты сдашь квест, получишь награду и мы выключим сервера. Момент отключения подгадаем именно под получение тобой наград. От себя могу обещать, что награды тебя удовлетворят. Блин. Такими темпами, мне и профессию-то особо не покачать, расстроенно сказал я, фармить для 95 уровня негде же, ну, во-первых для 99 го, усмехнулся Райан, а во-вторых ты можешь сходить пофармить в горы бездны, Райан посмотрел на Ивашима, думаю, там будет можно ему использовать коллапс, а что, очень неплохая идея, Ивашим кивнул, Поднимешь свой статус в киперах бездны, заодно и профессию подкачаешь. Вы так сладко стелите, что у меня начинают возникать подозрения, что что-то тут не так. Я посмотрел сначала на Райана, а потом на Ивашима. Я уже в который раз иду вам навстречу, и уж точно заслужил всей правды. Мы от тебя ничего не скрываем. Пожав плечами, сказал Ивашим. Ну, отвечая на твой вопрос про говорящих РБ, начал говорить Райан. Это будет новой фишкой обновления. Не знаю, заметил ты, но до 100 уровней монстры действовали очень топорно. Я пожал плечами в ответ. Ну, неважно. Вечное обновление будет очень грандиозным, поэтому тебе не мешало бы подготовиться к нему. И я говорю не только о кредитах, но и о моральной части. Ведь, как я знаю, ты ушел из семьи. Да, но, как это связано? Вечное обновление начнет войны между гильдиями. Это новый виток в PvP Quantity BM. Поделился со мной информацией Райан. У тебя сейчас нет, что называется, крыши или сильных союзников. А охоту за тобой устроят все, и никто вмешиваться не станет. Покачал головой игровой бог. Я думал об этом, но пока все тихо. Однако, если уж сам и предупреждает о таком, то мне точно стоит задуматься над этим. Шокированно сказал я. Будет жарко, это все, что я могу сказать. Сказал Райан. От себя дам совет. И вашим посмотрел на меня. Постарайся ни под кого не прогинуться. Ты хороший парень, который толкает БМ вперед, делая его все лучше и лучше. Не хотелось бы потерять тебя этой осенью. Вы так говорите, будто меня сотрут или убьют. Грядут большие изменения, ничего исключать нельзя. С серьезным лицом и вашим поднялся с кресла. Рад был пообщаться. Удачи, Джи. Я встал и пожал руку Ивашима. Мне тоже пора. Райан пожал мне руку. Я чувствую, что это не последняя наша встреча, поэтому не прощаюсь. Я даже не успел ничего сказать в ответ, как Ивашим и Райан пропали. Англичане хреновы, пробормотал я, входя в телепорт, заботливо оставленный Райаном. Меня телепортировало в Ахрон. В инвентаре у меня лежало сердце камня с пометкой. Можно использовать после 30 августа. Приятным бонусом был 99 и, без 15% 100 уровень. Также приятно было узнать, что я получил еще два достижения. Поздравляем! Вы первый игрок, посетивший Дрориан. Вы получаете достижение «Первый посетитель Дрориана». Первый посетитель Дрориана, вы первый игрок, который смог попасть в столицу гномов Дрориан. Бонус достижения. Плюс 20 ох, плюс 20 он. И второе. Поздравляем! Вы первый игрок, увидевший Алиш. Вы получаете достижение «Видевший Алиш». Видевший Алиш, вы первым смогли увидеть древнюю, разумную и злобную расу Алиш. Бонус достижения. Плюс 10 ох, плюс 10 он. Глава 247. Втык. Прочитав оповещение, я написал Милане, что есть разговор в реале, на что она сразу ответила, что сейчас выйдет. И вот сейчас, я дорассказываю ей о произошедшем. Ты что, прости, мы сидели с Миланой на кухне. Мне вообще кажется, что ты лох, которого все разводят, как хотят. Угу, и выбор из того, полетят ли головы знакомого мне создателя игры и игрового бога или просто принять данность без истерик. Я покачал головой, хлебнув колыя из стакана. Да, тебе то какое должно быть до них дело, сокрушалась Милана. Это их косяки, их недочеты. Тебе просто говорить об этом, а я так не могу. Я не добряк там или рыцарь какой-то, но если могу помочь, почему я не могу этого сделать? Дело не в самом факте помощи, а в том, как ты себя ведешь. К тебе на поклон пришли два самых важных человека в БМ. Пришли потому, что они накосячили. А ты мило покивал, соглашаясь с ними, принял подачку в виде прохождения ПЦГ, и вы мирно разбежались. Милана была зла на меня. Понятное дело, что прижимать их к стенке не стоит, но получить адекватную компенсацию за их действия было нужно. Ты себя так ставишь перед ними, что в следующий раз они вообще проигнорируют твое возмущение. Говоришь ты верно, но для меня все выглядело просто. На одной чаше весов, я развел руками, изображая весы. Хорошие отношения с И, на другой конфликт с выигрышем в виде чего-то, что даст мне пользу лишь на малый промежуток времени. Я не раз общался с Райаном, и он наставлял о себе только хорошие впечатления. Мне было просто выбрать. Да, сколько можно. Дружите с башком БМ сколько влезет, но не позволяя ему на твоем горбу кататься. Так тебе понятнее, Мил, спокойнее. Попросил я ее, видя, что она действительно переживает за меня. Мир не рухнул, плюшки мне дали, мало того, я завершил квест, и мы можем приступить к фарму нужных вещей. пытался я ее успокоить. Понятное дело, что катастрофы не случилось, но что будет дальше? Милан налила себе кофе. Не забывай, мы с тобой в одной упряжке, и если полетит твоя голова, моя не дольше будет оставаться на месте. Не перегибай, ничьи головы не полетят. Если ты передал слова Райана верно, то они могут полететь в любой момент. Милана устало вздохнула. С того самого конфликта в Драгдере ходят слухи, что в начале сентября начнется месиво. Боги, звезды, союз и многие другие гильдии готовятся к масштабной войне. Каждая из гильдий сейчас ведет себя тише травы, ниже воды, но за кулисами они вербуют множество проигроков. Я наивно думала, что смогу использовать старые связи с ДМД, но как оказалось, все мои знакомые уже состоят в какой-то из коалиций. Мало того, меня предупредили, что некоторых банально украли, насильно посадив играть.